Посвящается учителям 90-х. Я перебираю гречку. Кто-то известный написал: «Меня воспитывала полоска света под дверью отцовского кабинета. Мол, не могу сказать, что отец со мной как-то играл или читал мне книжки, но он очень много работал. Сидел, запершись в своем кабинете, и работал. И об этом его неустанном труде ради светлого будущего я знал по полоске света. А я перебираю гречку. Вообще-то мне нужно срочно к завтрашнему утру написать статью, а я тут гречку перебираю, чтобы кашу сварить. Выковыриваю из гречневой кучки некрасивые черненькие крупинки и думаю с тихой завистью. За кого-то полоска света воспитанием занималась, а они в это время писали. Может, за них и кашу кто-то варил, и гречку перебирал. Можно усмотреть в моих праздных вопросах феминистский выпад, некий намек на бунт. Но, по-моему, это не феминизм, а понятное и простое требование справедливости. Я как-то вернулась из командировки и рассказала знакомому психологу про один детский дом. Там все устроено по модели семьи, и между педагогом-мужчиной и педагогом-женщиной жестко распределены ролевые функции. У одного мужские обязанности или отцовские, у другого женские, материнские. Знакомому психологу история про детский дом очень понравилась, но он не преминул заметить. Давненько ему не встречались женщины, которые успешно справляются с женскими ролевыми функциями. То есть не прямо так сказал, а намекнул. Мол, никто из его знакомых женщин-психологов, а также писателей и журналистов, не вышивает крестиком и не вяжет крючком салфетки. А вот он, хотя и психолог, с неисправной сантехникой вполне справляется. И значит, у него с ролевыми функциями все нормально. Я тоже крестиком не вышиваю, не говоря о крючках, ну а гречку? Эту куда записать прикажете? И ведь гречка это все равно подгорит на втором абзаце. Когда запах напомнит про ролевые функции, у тебя из души так и вырвется: «Ё-моё, я пишущий человек или тварь дрожащая?» Зато потом, когда и каша, и статья каким-то немыслимым образом одновременно сварятся, ты подумаешь почти триумфально: «Ха, функции! Да пусть они так попробуют статью вместе с гречкой или в школе работать учителем-женщиной без всяких полосок света, которые вместо тебя сделают что-то полезное».